Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вам кого? Вам кого? Ой, Болтушка. Как фамилия? Вам кто нужен? Да, говори. Вам чем занимаешься, а? Женщина, вам кого надо? А чего? Алло! Вам кого надо? Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Че, дура, блин? Да, да, да. Так что? Да, да, да. Сколько пенсию? Алло. Запивай наркотики-то. Что тебе надо, я не пойму. Ты кто вообще такая? Где наркотики-то? Сейчас я твой номер отслежу и позвоню в милицию, и будут тебе наркотики, поняла? Вот-вот он тебе и даст подзатыльника. Кто? Тебя на 15 суток запереть. Вот тебе, дикую дуру. Тебе бодогом надо. Алло. Алло. Чё? А ты кто? Ты придурок, кто ты такой? Сейчас приду, блин, два. Завтра к тебе приедут деньги забирать. Ты чё, чокнутый, что ли? Вот ты сука, блин. Алло. Алло. Давай, говори, говори, я записываю все, и завтра у тебя будут проблемы. Понятно? У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. Бабуль, ты что там, выпила или обкурилась сама? Дура старая. Пошла ты к черту. Алло. Алло. Алло. Слышь меня? Это кто? Кто вам нужен? У меня фамилия Жмука. Коля. Вам что надо? Ну? А кто ты такая там, пиздец? Алло. Слышь меня? Алло. Я сейчас вот только что звонил. Слышь меня? Во-первых, не слышишь, а слышите. Все, ебало, засни и выключайся. Ты че, тварь тупая, совсем охренел? Слышь? Алло. Кто трахает тебя в жопу? Кто тебя трахает там, а? Дед. А? Ты сумасшедший, дед. Старый козел, наверное, блядь, трахает, да? А? Дед. А? Ты что, больной, блядь? Да. Алло. Алло. Алло. Кто это? Ну, мне кто звонит? Меня Валя. Тетя Валя меня зовут. Ну? Вот действительно, оставьте в покое. Сколько можно? Да я сейчас сплю, телефон заработал. Я взяла телефон. Вы мне сейчас зачем звоните? А что тебе надо? Что ты ко мне звонишь? Алло. Вообще, ты нормальный человек или ты сумасшедший, скажи мне? Ты ёбнутая, нахуя ты мне звонишь, пиздорванка? Дура, делать... Алло. Алло. Да. Кто это? А кто вам нужен? А что тебе надо, что ты ко мне звонишь? Да я сроду не звоню, подняли среди ночи, еще и грубец тут. А ты, придурок, все время напиваешься или пьяный, или ты больной, кретин, и все время ты звонишь. Ты че, бабуля, совсем с ума сошла? Дрочишь, что ли, хуй свой, не об стенку его возьми, почеши. Дурак кусок. Да. Здравствуй. Здравствуй. А ты, ты кто такая? А ты кто? Это хулиганы звонят. А, Ну, извините. Да, да, да. Я не звала Халыганов. Ты чё? Ты сегодня в бане была? Чего? Ты сегодня в бане была? С кем? В гости приходи, если так. Чего, тебя свербит, что ли? Ты чё, с ума сошел, что ли? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Ну ты даешь, а? Давай я тебе задание дам на ночь. Сопля зеленая. Ну да. Ага. А? Больше ничего не хочешь? Нет. Чего? Да кто ты, что за этот, за таракан там? Да. Алло. Да. Ну вот. Стойте. А? Я слышу, что вы там трахаетесь хорошо. Это трахаешься, что ли? Я б тебе трахнул, пидорас, блядь. Как ты захуячил тебе, так забежишь. Тварюка ебучий, блядь. Я тебе завтра на весь ебаный в рот трахну, скотина. Нет. Пошел нахуй. А я люблю с тобой через задницу мазать-то. Сейчас с тобой рачком. Я тебе, пидораса, блядь, найду. Я тебе, тварь, блядь, из-под земли найду, блядь. Аляхи хорошие у тебя. Подержаться можно. Алло. Алло. Алло. Алло. Кто это? Кто ты такая? А ты кто такой? Машенька. Звоните, нашел звонить время Машеньке, 12 часов. Ошиблись номером. Машенька проститутка, блядь. Да. Алло. Да. Это трахаешься, что ли? А ты что делаешь? Я слышу, что вы там трахаетесь хорошо. Аляхи хорошие у тебя. Мудак ты, блядь. Мне потрахаться надо. Хочешь? У меня 15 сантиметров стоит. Чего ничего не говоришь? А что тебе говорить-то? Как был ты мудаком, так ты и остался, блядь. Нет. Я бы тебе в пёр догнал бы, как хорошо. Питер, ты говоришь, понял? Я тебе только через задол вдую. Я говорю, Питер, пидор ты гнойный. Запомни, пидор гнойный у тебя кличка будет. А чего? Здравствуй. Здравствуй. Слушай, а как тебя звать-то хоть? А тебя звать? Так, а я одинокий мужчина. Хорошо, ну иди в баню. Вот. Алло. Алло. Это кто говорит? Это кто говорит, блядь, вообще? Мужик. Это кто говорит, блядь, вообще? А? А ты куда звонишь? Слышь, скучно жить, блядь, а? Или вообще нахуй надоело, блядь? А кто ты такой? Я Артемич Виталик, нахуй. Ну прекрати звонить, не надо там. Ты слышь, ты поди умойся, нахуй. Так, сейчас я звоню Саше Переверзеву. И он тебя, Артемыч, найдет. Ты да ты курица тупорылая, блядь, ебать, я тебя узнал по голосу, ты пьяный? Вот ты меня узнал, еще раз, сейчас я позвоню ему, сейчас он приедет на машине. Ах ты скотина, сейчас милицию вызовем. А ты как симпотно хотя бы выглядишь. Вот так. Ах ты скотина такой, как же можно таким быть? Ну проспись, завтра тебе стыдно будет за это. Курица тупорылая! Иди умойся нахуй! Слушай, Алло. Да. Значит, ты меня слушаешь, нет? Алло. Слушаю, а что? Ты Власов, ты фашист, а я сын фронтовиков. У тебя в семье власовцы, а у меня фронтовики, блядь. Фашисты ебаные, блядь. Ты что, озверел, что ли? Слушай меня. Ты там куда, ты куда звонишь? Придурок, я выебу и высушу. Ты понял меня, да? Я говорю, делай-то очень. Выключись, или иначе... А? Пошел. Я вас в понедельник найду по прослушке. Кто? Милиция второго отделения слушает. Алло. Алло. Может, ты инопланетянин. Все тебя знают, кто ты есть. Кто это? А вы не туда попали, гражданочка. Ты с того света или... Люди надо. Люди нормальные себя так не ведут. Вот ага. Ты звонишь, он тебя вот такой, а ты сюда звонишь. А вы сами звоните! Нажрешься и названиваешь, голоса меняешь, всяких голос подставляешь, проклятый, зараза. А ты кто? Ты наркоман или кто ты? А ты не сама нарко... Слушай! Ты сама наркоманка! Хуй моржовый там со мной. Опять ты меня достаешь. Ну-ка, Роста, тебе скоро голову отрублю. Я сама тебя, пидорас, приеду и голову тебе отвечу. Сука, прекращай. Ну да. А как вас... Слушайте! А как да. вас зовут? Меня Валя, тетя Валя меня зовут. А фамилия? Вы вообще соображаете, что вы говорите? Тебе сколько лет, скажи мне? Много! 75 лет мне, а ты мне вот звонишь и хуйней страдаешь. Ага! Это вы сами звоните! Какого хуя ты меня без конца травмируешь? Слушай! Ты понимаешь, я без конца таблетки принимаю. Алло. Чего тебе надо? Ну чё молчишь, ты козёл? А ты кто? Проститутка! Вот действительно, оставьте в покое, сколько можно. Ну вот вычислят тебя, тебя посадят в тюрьме, тебе от этого легче ага. будет. Пошла ты нафиг, поняла? Ничего, а вот что? Отпечатка есть, ее уже отдали в милицию. Вас и один телефон, уже вас тоже отдали в милицию. Ага. Обнаружили. Но, сука, я буду веселиться, когда тебя судить будут. Тетя Валя! Да. Знаешь чего? Да. Тетя Валя! Тетя Валя! Ну, да. Тетя Валя! Ну и дальше что? Ты слышишь, что говорю? А, дурачка, еще что, говори дальше. Я еще раз только... Услышу хоть одно слово. Я пойду в Лепиховой Галине Борисовне напишу. Она тебя отправит в Никольское. Звони, сука. Записи каждый день идут. Чего тебе надо? Тебе надо лечиться. Тебе со мной надо лечиться. Ты, если ты ненормальный, ну иди же лечись. Слушай. У меня сестра да. в Никольске! Ковалевки, что ли, суки, блядь, ебаные? Ты с того света или откуда, блядь? Я тебе сказала, еще одно слово! И будешь у нас у Татьяны Федоровны! Давай с тобой встретимся, я в Нахичеване, ебаный, в рот живу. Ха-ха! Я живу в Нахичеване, Пролетарский район. Объявись, кто ты такой? Алло. Ну чё молчишь? Ничего! Чё примолк? Обосрался? Пошла ты наркомания на три буквы! Не совести, не стыда. Чего вы доебались? Ответь мне. Фу, мразь ничтожная. Ну, чё ты молчишь, ты пидорюга? А ты кто? Проститутка! Неужели ты хочешь тебе худшее сделать? Ваш у меня пью. Отец в могиле лежит! Ты ошибайся! Вас всех переловят, пидораста, вам уже скоро конец будет. Ага. Пидораска дурная. Скоро приедут провода отрезать. Вот хорошо. Ну, да. И у тебя отрежут. И у вот тебя хорошо. Отрежут. Я послезавтра на почту пойду. У нас новая на почте работает. Вот так. Ну, Лысого да. Люба работает. Ну и дальше что? Еще одно слово. Чего тебе надо? Шла хоть бы по грибы делать, нехер так. Че, ёбнулась? Где наркотики-то? Ага. А? У меня через три дома. Дурман. Из тюрьмы сбежали живут. Где наркотики? Ага. Где наркотики? В туалете. Наркотики, блядь. Наркоманы. Заколебало, блядь. Алло. Алло. Да, я слушаю. А вы чем мне звоните? Что тебе от меня надо? Чего вы звоните вот сюда? В смысле? Чего ты сюда звонишь? Ответь мне. Ты алкашка, бля, какая-то дура. Чего ты названиваешь, дебилка? Кто алкоголичка? Ебанутые, блин, люди. Вот ты звонишь. Он тебя водка поет, а ты сюда звонишь. Ты больней, что ли? Я думала, ты уже сдох, а ты, пидорас, все пищишь, кукарекаешь. Алло. Да, я слушаю. Алло. Кто это? Ну, вы же мне позвонили. Мне и тебя ничего не надо, я тебе не звоню. Зачем ты сюда звонишь? Алло. Куда вот ты звонишь, ебанашка? Че примолк? Обосрался? Сейчас позвоню в милицию и заявлю на вас. Но, сука, я буду веселиться, когда тебя судить будут. Кто? Я скоро чиновнику позвоню. Я твой номер заберу. Какого чёрта? Пошла ты нафиг! Алло! Чего тебе надо? Татьяна Николаевна Баранова! Вот кто! А тебе какое дело? Я сейчас твой номер телефона заберу! А я завтра на почту пойду к Любе Лысовой, чтоб она всю твою пенсию забрала. А тебе какое дело? Алло. Алло. Алло. Привет, на пиво нет? Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Я вас слушаю, вы мне звоните. Деньги отдашь или как? А вы не попутали номер? Отдавай бабло. Или будешь гореть. Поняла? Вы мрази, блядь. Алло. Ты даже авторитетных разговоров не знаешь. Шкура воровских. Я так жаровка, слушайте, да? Вы пообшиблись номером, бабуля. Алло, вы номером ошиблись, положено. Посмотрите, куда вы звоните. Вы мрази, блядь, и бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Или дом подошку твой, поняла? Вы кому звоните? Блядь, вы кому звоните? Я бы увидела, я бы тебе в унитаз накурнала бы. твоим ебальником паршивым, страшным. Да пошла ты в задницу, дура старая. Ну, сука, берегись. Я вас, блядь... Алло. Алло. Алло. А это что за пизда тут вылезла? Алло. Ты опять, старая калоша, мне, блядь, звонишь, нахуй, блядь. Я сейчас позвоню в милицию, тебе дадут старую калошу и пизду. Я сейчас в милицию звоню. Хам, бессовестный, да, куда ты звонишь? Куда ты звонишь? Надоел уже. Давай дальше, пизди, сука. Алло, тебе помирать пора. Хорошо тебе, да, если на этом, на кладбище похоронят. А ведь туда дальше похоронят. Ты скоро умрешь. Бабуля, вы куда звоните? Вы поехали на Кубань, понимаете? Давай, давай, пизди. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Хуй на тебе. В жопу, блядь, я громучий. Чушина. Больная. Алло. Я заблокировала один номер. Алло. Алло. Алло. Привет, напила нет? Что? А? Да я пасу, я сижу на унитазе. Бабуль, вы нормальная вообще? Или как? Или вам делать нечего? Или у вас мозгами плохо? Вы нормальная? Блядь, скажите, там, пожалуйста. Посмотри, только так. Здравствуйте, церковь. Алло. Алло. А кто это? А кого вам надо? А как я звать-то? А? А кто это говорит? Мудак, а я одинокий мужчина. Алло. Одинокий мужчина. А что вы звоните? Вот. А я не понял, кто это ты. Это церковь. Я ведь тебя через зад вот делаю. Что делаете? Я тебя выделаю в жопу, понятно? Вот. Тебе понравится. Ты вот приезжай, во имя Иисуса Христа не звони сюда больше. А? Во имя Иисуса Христа не звони сюда больше. Ай, ты и дура. Три раза замахом отделаю. И похерачимся. Без штанов. Ты что, дура, что ли? Не звони сюда больше во имя Иисуса Христа. Сучка ты ебучая, я с тобой культурно обращаюсь.